10. Тесные времена пусть будут тоже благословенны. Именно в такие времена приучаемся отличать важное от ничтожного. В дни благополучия темнеет зоркость. Но это качество особенно нужно, приближаясь к огненным сферам. Потому так драгоценны угнетение и нагнетение. Они не только умножают зоркость и стремительность, но и выдавливают из недр наших огни новые. Пусть огонь тары будет особенно близок. Так полюбим неожиданность, как источник новой радости. Поистине лучший огонь вспыхивает от радости. Итак, для невеж тесные времена лишь ужас, но для знающих они лишь источник событий. Огни делают даже дальние действия близкими. Кому-то сказанное покажется холодной отвлеченностью, но это будет значить, что его сердце холодно, и потух огонь его. Вы уже знаете жар сердца и понимаете вестника неожиданного, потому так важно идти за владыками, что надо опередить темные решения. Лишь огонь владык зажжет дерзание. Так нужно ценить каждое слово о владыках. Если оно произнесено при неведении, то все же в нем прана смелости. Пусть по всем углам звучат слова о владыках, ведь это свечи, зажженные перед святынями, ведь это лампады живого огня защиты против болезни. Торжественность, как ключ от затвора. 11. При напряженных огненных явлениях можно заметить одно проявление основного качества огня. Окружающие предметы становятся как бы прозрачными. Вы можете засвидетельствовать это. Огонь как бы притворяет все огненные сущности и открывает светоносную материю, лежащую в основании всего сущего. Тоже можно сказать о магните огненного сердца. Своеобразно оно открывает огненную природу всего приближающегося. Так можно наблюдать огненные качества через огненное сердце. Только нужно найти это сердце и со всей бережностью приложить его к опыту. При таких опытах нужно помнить, что обнажение светоносной материи может быть чрезвычайно опасно при грубых окружающих условиях. Опасность полного самадхи зависит от этого же качества огня. Тем не менее, не противьтесь огненным явлениям, если они не отягощают сердце. Явления в годы Армагеддона, конечно, очень спутаны, ибо ритм огня пространства и огня подземного нарушен. Обычно подобные нарушения ритма не принимаются во внимание и тем еще больше усиливают космическое смятение. 12. Очень ужасны приближающиеся огненные волны, если о них не знать и не принять их своими огнями сердца. 13. Вы слышали о некоторых детях, которые могут видеть через твердые тела? Ищите разгадку в кармической огненной природе. Конечно, это совершенно частный физический феномен, обычно не ведущий к высшим огненным познаниям. Хатха-йога усугубляет отдельные центры, и можно лишь пожалеть, что эти частичные усилия не приводят к раджа-йоге и к агни-йоге. Так физические и огненные упражнения лишь вредны, нарушая окружающее равновесие. Огонь есть высшая стихия, и приближение к ней должно быть путем высшего сознания. Можно понять и полюбить огонь лишь этим высшим сознанием. 14. Кровь, кровь вопят на западе и на востоке. Небывалое время. Спасительный огонь невежественно превращается в пожирателя.